Карл ухватился за этот тезис и, не вдаваясь в полемику с папой, поспешил внедрить западную формулировку в Святой Земле, где он в это время имел уже твердую опору, об этом говорилось выше. Не зная, чему верить, иерусалимские монахи обратились за разъяснением к папе, который опять же переадресовал их к Карлу, но при этом добавил, что им отправлен в Палестину вариант, принятый римской церковью, иначе говоря, Никео-Цареградский. Почувствовав себя уязвленным, подобной двойственностью Льва III, папы, обязанного ему столь многим, Карл снова засадил своих богословов за работу. На этот раз очередной трактат составил Теодульф, и Ахенский собор 809 года его принял и утвердил. Документы собора были пересланы папе, но Лев III продолжал вести двойную игру. Одобрив в принципе тезис об исхождении Святого Духа и от Сына, он заметил, что в символ веры вводить его не следует, и посоветовал императору при богослужении сохранять общепринятую формулировку «без сына», уверяя, что это лучший способ уберечь церковь от соблазна. Но Карл не внял совету Льва III. Не помогло даже и то, что папа приказал выбить Никео-Цареградский символ на серебряных досках, которые были выставлены в храме святых апостолов. Упорство императора быстро принесло плоды. Его символ веры с сыном распространился по всей Западной Европе, и папы, следовавшие за Львом III, приняли его в качестве догмата. Таким образом, вопреки общепринятому убеждению, будто раскол между Западной и Восточной Церковью произошел только в 1054 году, в действительности он вполне определился за 2,5 столетия до этого. И основным его виновником был вовсе не глава западного духовенства, а франкский государь, показавший себя воистину большим католиком, нежели папа. Создатель новой христианской империи был одновременно и основоположником новой западной церкви, и уж кто-кто, а ее первосвященники и прелаты имеют все основания титуловать его великим. Град небесный и град земной. Как ни усердствовал император в построении града Божия, до него оставалось все так же далеко, как от земли до неба. Великий миротворец считал свои войны оконченными, но они не желали кончаться. Саксонская война продолжалась и после провозглашения империи. Начиная с 782 года, Карл не прекращал против мятежников жесточайших репрессий. От побежденных он требовал беспрекословного повиновения и поголовного крещения. В случае же отказа следовали варварские кары, отрубание рук, выкалывание глаз, массовые казни и ссылки. Эти крайние меры вызывали неодобрение даже такого преданного советника и друга, как Алкуин. Ученый напоминал своему ученику по академии, что насильственное обращение противоречит заветам Иисуса. Согласно Августину, вера возникает добровольно, а не по принуждению. К ней нужно готовить исподволь, разъясняя, а не заставляя. Проповедь христианства языком железа, писал он Карлу, равносильно посеву на бесплодных камнях. От подобной же ошибки Алкуин предостерегал монарха и в период Аварской войны. Все было впустую. Ученик не реагировал на замечания учителя. Только в 804 году война с саксами окончилась, и террористический режим саксонского капитулярия был смягчен. Но не успел победитель вздохнуть, как свалилось новое бедствие. Оно пришло с севера. В 808-809 годах датский король Готфрид провел сокрушительный поход в Нордальбингию. Он наголову разбил союзников Карла славян-ободритов, опустошил страну и сжег города, в том числе крупнейший славянский порт на Балтике Рерик –